Глава первая. Поселок Свободы. Город Пахичкоку. Как люди оказываются одновременно в двух реальностях. И в семьях, и в обществах, переживших большие психологические потрясения, последствия этих событий ощущаются даже через несколько поколений. Люди постоянно испытывают так называемый стресс хранителей тайны. Для травмированного человека возможность поделиться переживаниями и найти понимание зачастую очень важна и даже необходима. В этом случае появляется больше всего шансов уложить в душе то, что произошло, и жить дальше, не возвращаясь вновь и вновь к пережитому в семье несчастью. Тогда пережитое может сделать нас сильнее и помочь лучше справляться с различными ситуациями непростой жизни. Есть люди, которым повезло. Еще в детстве они получили такую возможность благодаря родителям, потому что те всегда были открыты для переживаний ребенка, слушали его, откликались, старались понять. Этот процесс передачи и принятия переживаний называется контейнированием. Термин введен британским психоаналитиком Уилфредом Бионом. Контейнирование можно представить следующим образом. У мамы внутри есть нечто вроде специального вместилища, контейнер переживаний ее ребенка. Поэтому она может принять детский страх, почувствовать его, обсудить с ребенком, а тот, в свою очередь, забирает свой страх обратно, признает, что это его чувство, поскольку теперь с ним можно справляться. Ведь мама справляется. Если ребенка контейнировали, он вырастает человеком, который уже сам умеет контейнировать и свои чувства, и чувства близких людей. При этом контейнер имеет некие границы, стенки. Чувство можно принять, признать, не боясь, что оно заполнит тебя всего, затопит полностью. У такого человека больше шансов справиться с трудными переживаниями самостоятельно, если не найдется сочувствия и поддержки. К сожалению, многих, если не большинство родителей, не контейнировали в детстве. В результате они не умеют делать это и для своих детей. Всем знакомы такие родительские реакции. «Не плачь, опять ноешь, не так уж и больно». Эти родители не понимают и не ощущают, что у них есть свой надежный контейнер, в который можно принять чувство и в пределах которого оно может безопасно оставаться. Поэтому отвергают чувство, боясь, что оно заполнит их доверху и тогда с ним уже не справится. Представьте, что семья не оправилась до конца от тяжелого потрясения. Возможно, из-за пережитого у родителей был в душе такой сумбур, что они не могли контейнировать ни себя, ни детей. Дети выросли и сами стали родителями, которые, в свою очередь, не справляются с задачей контейнирования. Всем членам семьи слишком больно или страшно говорить о пережитом. Они не видят рядом родного человека, которому можно рассказать о своей беде без опаски, того, кто и сам выдержит, не разрушившись от таких разговоров, и рассказчика поддержит. И люди молчат. То, о чем молчат, живет в семье и передается от родителей к детям и внукам. Первое поколение знает, о чем молчит, и понимает причины этого молчания. Слишком больно, страшно или стыдно. Второму поколению, может быть, уже ничего не говорят. Оно чувствует родительский стресс и молчит, не находя слов, чтобы выразить свои чувства. Таким образом, появляются люди, передающие информацию, не осознавая, что именно передается. Передающие, поскольку не могут совсем не выражать переживаемый стресс и дискомфорт. Так же, как родители, они делают это ненамеренным словом, действием, яркой эмоциональной реакцией. А третье поколение уже и догадаться не может о том, что тут скрываются какие-то тайны. При этом оно продолжает неосознанно передавать дальше семейный стресс и бессознательные намеки на скрываемую семьей информацию. В случае крупных социальных катастроф, когда люди страдают массово, все семьи оказываются в той или иной степени пострадавшими. Как отдельная семья, так и все общество может находиться в стрессе. При этом зачастую молчать людей заставляет не только тяжесть пережитого бедствия, что само собой разумеется, но и ситуация, когда у тех, кто не болтает лишнего, больше шансов уцелеть. В результате взрослые оказываются в неконтейнирующем окружении и, опасаясь за детей и за себя, пресекают любые опасные разговоры о трагических событиях, то есть создают неконтейнирующую среду в своем доме. Скрываемая информация всегда в высшей степени эмоционально заряжена. Событие замалчивается, если семье недостаточно внутренних психологических ресурсов или безопасного пространства, чтобы его проговаривать, проживать и делать частью своего опыта. Всем известно выражение «скелет в шкафу». Это скрываемая человеком информация, способная разоблачить своего обладателя и, возможно, напугать других людей. Скелет в шкафу всегда незримо присутствует, определяя темы разговоров, направляя поведение людей. Вместе с теми, кто сознательно хранит тайну, их близкие начинают участвовать в переживании горячей темы. Не осознавая, какую именно тайну хранят, они, тем не менее, вносят свой вклад в ее сохранение и способствуют тому, чтобы она не разглашалась, не спрашивают о том, о чем спрашивать не надо, и при этом передают ее другими способами. В результате в семье с замалчиваемой травмой люди находятся одновременно в двух реальностях. Одна явная, зримая, другая незримо присутствующая и при этом очень заряженная эмоционально. Рассказывая слушателям психологических курсов о том, как действует на группу людей скелет в шкафу, я всегда предлагаю им посмотреть фильм Альфреда Хичкока «Веревка» по одноименной пьесе Патрика Гамильтона. Сюжет таков. Два друга-студента задушили однокурсника в квартире, которую они снимают. Прячут тело, а потом осуществляют дерзкий план. Устраивают прощальную вечеринку перед отъездом на каникулы там же, в квартире, где спрятан труп. Они фактически моделируют ситуацию скелета в шкафу. Здесь можно видеть, как хранители тайны сообщают о ней в первый раз. Они привели людей вплотную к месту, где находится убитый, и организуют прощание. Перед приемом гостей один из убийц повторяет: «Но он все еще здесь, он не заперт. Я хотел бы, чтобы мы убрали его отсюда». Далее становится очевидно, что говорящий прав. Присутствие покойника оказывается ощутимым для всех, и для тех, кто знает о случившемся, и для тех, кто не знает. Проявление темы убийства, скелета в шкафу в диалогах. Убийцы. Просто веревка, обычная в хозяйстве вещь. Зачем ее убирать? Оборудие убийства. Филипп задушил двух кур, упоминается способ убийства. Друзья опасаются, как бы их тайна не раскрылась, при этом ведут себя вызывающе, подводя присутствующих вплотную к разгадке. Гости, сами того не подозревая, тоже говорят о произошедшем, ведь не зря скелет в шкафу направляет разговор, в котором возникают разоблачающие убийц темы, потому что они ни на минуту не забывают о содеянном. Он все еще здесь. Гости. Эти пальцы принесут вам большую славу. Убийце-душителю, играющему на пианино. Я приглашен на торжественное открытие. Убитый спрятан в сундуке. Я готова задушить тебя, Брэндон. Девушка убитого, убийце-душителю. Таким образом, молчащие о происшествии убийцы вступают в бессознательную коммуникацию с гостями, которые, еще не понимая, откуда в разговоре такие темы, почувствовали, о чем им просигналили, и сами развивают эти темы. Присутствующим становится все тревожнее, они все больше раздражаются. Время от времени кто-то отмечает, что вечеринка странная. Снова и снова звучит вопрос, почему Дэвид, убитый, опаздывает. В головах гостей еще неосознанно начинает складываться пазл. Отсутствие одного из гостей плюс разговоры об убийстве и способе убийства. Проявление темы убийства в действиях. Убийцы. Устроив прощальную вечеринку перед каникулами, спонтанно создают обстановку расставания с умершим. Устраивают встречу гостей вокруг сундука, гроба, где находится покойник, на который приносят угощения и свечи. Оставляют на виду веревку, которая привлекает внимание и становится темой разговора. Направляемые скелетом в шкафу убийцы, сами того не осознавая, своими действиями показывают, какие события скрывают. Гости. С вечеринки, вишенка на торте, девушка убитого уходит со своим бывшим парнем. Не осознавая этого, вполне оба почувствовали, что она теперь свободна. Таким образом, мы видим, что скелет в шкафу направляет и их действия. Слова и поступки организаторов праздника сложили пазл. Эти двое спонтанно выразили новую информацию в действиях раньше, чем сами для себя отчетливо ее сформулировали. В конце концов, один из гостей, догадавшись о случившемся, возвращается с полпути, чтобы проверить свою догадку. Из опыта психолога я знаю, что скелет в шкафу таким же образом действует на членов семьи, в которой кто-то знает тайну и молчит о ней. Хозяева, знающие тайну, случайно себя выдают, то словом, вдруг попадающим в точку, то как будто ненамеренными спонтанными действиями. Гости, которым неизвестно, в чем заключается тайна, бессознательно улавливают в общении ее фрагменты, и в головах у них исподвдаль незаметно для них самих складывается пазл. Он может влиять на мысли человека, на его невольные слова или действия. Вот пара примеров из жизни современных семей. Мать все время повторяет сыну-подростку: «Смотри, ни за что не пробуй наркотики». Сын отвечает раздраженно: «Мам, ну что ты опять? Я не собираюсь их пробовать». На бессознательном уровне в голове сына складывается пазл. Тема, находящаяся под молчаливым запретом, отсутствие отца в течение 2 лет, плюс тема, звучащая навязчиво, опасность наркотиков. Таким образом, о том, что, скорее всего, случилось с отцом, сын давно знает и вместе с тем не знает. Этот пример я привожу как распространенный случай постыдной тайны. В семьях, где были репрессированы, постыдная тайна тоже не редкость. Далее мы на конкретных примерах рассмотрим, как семейные тайны могут воздействовать на детей. В семье растет дочь-подросток. Она приемный ребенок, но, как часто бывает, это тщательно скрывается. В нашем обществе детям про такое обычно не рассказывают, и тайна усыновления охраняется законом. Вдруг однажды в пылу ссоры с родителями дочь в сердцах заявляет: «Лучше бы я жила в детдоме». Родители в шоке. Подростки, которые живут и воспитываются в родной семье, часто фантазируют, что они не родные дети своих родителей. Нечто вроде: «Откуда у таких обыкновенных родителей я такая необыкновенная?» Подросткам на самом деле крайне важно осознать свою индивидуальность и уникальность, и, как известно, они максималисты. Дочери никто не раскрывал тайну ее появления в семье, но если родители почувствовали, что она о чем-то догадалась, то уловили это очень правильно. Точнее, дочь даже не догадалась, а тоже почувствовала. И наверняка уже не раз. Вот кто-то из знакомых, соседей рассматривает родителей, девочку и спрашивает: «На кого же она у вас похожа?» Дочь в этот момент бессознательно улавливает замешательство родителей, которые неловко шутят и меняют тему разговора. Также она могла замечать, не задумываясь об этом всерьез, что в семье нет ее фотографий до определенного возраста. Большинство людей знает хотя бы немного о том, как они появились на свет. Были ли вы планируемым, ожидаемым ребенком или случайным? Родились днем или ночью? Родители хотели мальчика или девочку? Кто забирал вас с мамой из роддома? Если же вам совсем ничего не известно об обстоятельствах своего появления на свет, всегда можно спросить и получить спокойный ответ без каких-либо замешательств. Родители же приемного ребенка, скорее всего, испугаются и растеряются. Ребенок, возможно, даже не осознает этого, но почувствует связанное с темой напряжение. Ситуации подобного рода также будут рассматриваться в этой аудиокниге. Дети репрессированных часто не знали о судьбе своих настоящих родителей, а их внуки сплошь и рядом не знают, кем были их бабушки и дедушки. Стресс, испытываемый всеми членами семьи, где есть семейная тайна, не единственная возможная трудность. Есть и другие. Упомяну еще об одной, весьма значительной. У ребенка, растущего в такой семье, возникают проблемы с восприятием реальности, сориентированием в жизни и повседневных контактах. Вспомним мальчика, не знающего о том, что его отец употреблял наркотики. Конечно, сын видел много вещей, не обозначаемых словами. Представим, что однажды он оказался в компании парней старше него, у которых какой-то странный, но привычный для него взгляд, расширенные зрачки или невнятная речь. Компания почему-то становится очень привлекательной для подростка, он чувствует в ней что-то родное. Мальчик может не понимать, что старшие парни напоминают ему потерянного отца, которого он любил. Если бы наркомания отца не была для сына тайной, и он понимал бы, что видит признаки той же болезни, риск оказаться втянутым в компанию наркоманов для него был бы ниже. Мать в этой ситуации можно понять. Скрывая правду, она хочет сделать как лучше. Но есть и другая причина. Она боится, что тайна окажется невыносимой для сына и не знает, как ее сообщить. Ей и самой невмоготу говорить об этом. И сын, скорее всего, не осознавая, хорошо это чувствует и тоже молчит. На самом деле желательно, хотя это и очень трудно для мамы, объяснить, что, к сожалению, папа был серьезно болен, ведь наркомания — болезнь, и что это действительно очень печально. Так мальчик получил бы разрешение горевать о потерянном отце, понимая, что это нормально, и принимая свои чувства. На таком фоне предупреждения об опасности наркотиков и вообще обсуждение темы наркотиков не вызывали бы у ребенка такого отторжения. Он был бы лучше понят и принят мамой со своими чувствами и вместе с тем лучше защищен в случае встречи с плохой компанией. Как уже упоминалось, члены семьи, от которых скрывают тайну, участвуют в ее сокрытии по бессознательному молчаливому сговору. Часто такими хранителями тайны являются дети. Прежде всего, ребенок не спрашивает о том, о чем спрашивать не надо. Всем психологам, работающим с детьми и их родителями, знакомы такие ситуации. Знает ли ребенок, кто его отец? Мать задумывается, а потом говорит: «Да он никогда не спрашивает, наверное, ему неинтересно». Между тем, ребенок давно приучился не интересоваться, потому что замечал тревогу или даже боль матери, когда эта тема затрагивалась. Чувства матери могли заставлять ее реагировать агрессивно, замыкаться в себе или переводить разговор на другую тему. Так она бережет от обсуждения трудной темы не только своего ребенка, но и себя. Ситуации бывают разные. Отец в реабилитационном центре. Для сына важно понимать, что он болен и находится на лечении. Умер. Ребенку нужно это знать. Дело не только в том, что он имеет право переживать о потере отца, но и в том, что для его общего психологического благополучия сейчас и в будущем важно признать утрату и погоревать о ней. Это значит проделать и завершить работу горя, поставить точку и жить дальше, сохранив память о папе, сделав выводы из того, что произошло. Отец пропал без вести, ребенок должен знать об этом. Ситуация, когда нет определенности, когда домашние не понимают, можно ли ждать возвращения человека или нужно оплакивать потерю, очень трудна. Но важно, чтобы ребенок в своем трудном положении не был один, чтобы он знал, об этой ситуации потери и неопределенности можно говорить с мамой. Однако мама и сын по молчаливому сговору тему не затрагивают. В семьях потомков репрессированных подобные молчаливые сговоры вокруг невыносимой тайны – не редкость, даже скорее правило, чем исключение, и сговор возникает в целом по одному и тому же образцу. Среди выросших в таких семьях мало тех, кто имеет о произошедшем достаточно ясное представление. Кто-то получил информацию в общих чертах, урывками на дальнейшее развитие темы «молчаливый запрет». Кто-то совсем не знает о том, что в роду были репрессированные. А кто-то лишь смутно представляет, что такое репрессии. «В моем роду репрессированных не было, только раскулаченные» — расхожая фраза. Многие как будто вообще ничего не знают о своих предках. В прошлом семьи, о предках которой неизвестно ничего, наверняка есть скрываемые болезненные темы. Тема репрессий по-прежнему остается закрытой в обществе. Например, Великая Отечественная война — легитимная тема. Как правило, в семье знают, что дед или прадед участвовали в ней, но сами ветераны, прошедшие через ад войны, говорить об этом не любят. А о репрессированных, дедах и прадедах потомки чаще всего молчат. Да и сами деды-прадеды, пережившие репрессии, обычно молчали. По известному молчаливому сговору эта тема по-прежнему избегается. Люди и не задумываются, почему. Впрочем, с войной тоже не все так просто. Здесь тоже есть свои умолчания, свои избегаемые темы. Например, о родственниках, попавших в плен, люди часто ничего не знают. В общественном транспорте мы с детства видим таблички «Право на бесплатный проезд имеют». Ветераны Великой Отечественной войны, узники гитлеровских концлагерей, дети блокадного Ленинграда. Это абсолютно справедливо. Но где же узники сталинских лагерей? Воспитанники детдомов для детей врагов народа. Они ведь тоже жили и живут среди нас. Они ездят с нами в транспорте, молчащие, неузнанные. Их не приглашают на встречи со школьниками. И хотя в повседневной жизни люди иногда начинают разговоры о репрессиях, как-то быстро появляются желающие эту тему закрыть. Хранители тревожащей тайны обычно оказываются тут как тут. Вот кто-то начинает говорить про деда, врага народа, чьи фотографии были уничтожены, и тут же слышит в ответ: «А откуда ты знаешь, что это репрессированный? Может, бабушка с ним просто поссорилась?» Общество было для этих людей неконтейнирующей семьей и останется для их потомков такой же семьей, не допускающей разговоров о нелегитимном горе и гневе. О нашем советском детстве можно сказать, что все мы находились в двойной реальности Хичкока. Хорошие на виду, Пугающие следы преступлений спрятаны. Как в фильме, где сундук одновременно и стол, накрытый для приема гостей, и чей-то гроб. Подсвечники и украшения вечеринки, и свечи скорби. Жили себе мирные советские города и скрывали тайны. Помню, как нас принимали в «Пионеры» у памятника Ленину, потом повели в кондитерскую, а после кондитерской в кино. Совсем недавно я узнала, что в моем родном городе был НКВД, тот самый длинный дом во весь квартал на пути к курортному парку «Цветник». Мы ели пирожные в здании, где допрашивали наших предков. Наверняка не только моих, в классе-то было больше 30 человек. И вправду по Хичкоку. Сейчас я живу в Ставрополе, и здесь некоторые вполне симпатичные места, например, элитный жилой комплекс или популярная среди жителей аптека, казалось бы, живи и радуйся, тоже скрывают следы ранних советских лагерей или как-то иначе хранят память о событиях, о которых нам никогда никто не рассказывал. В Пятигорске мы в свое время часто гуляли на горе Машук, покрытой сказочным лесом. Там каждую весну цветут фиалки и примулы, которые мы называли баранчиками, а летом воздух наполнен ароматом чабреца. Все это память о приятных детских прогулках. Цветы распускаются под горой, где во времена Красного террора расстреливали осужденных. И расстрелы цинично назывались «отправить на Машук фиалки нюхать». Сталин, это было еще не при твоей власти. С Ленина спросить тоже не помешает. Позже под горой Машук исполняли казни сотрудники НКВД. Моя тетя рассказывала, что одного нашего родственника расстреляли под Машуком. А вот это было уже при твоей власти, Сталин. Некоторые известные с детства расхожие шутки родом оттуда, из лагерей. «Шаг вправо, шаг влево, расстрел!» Привычно говорим мы с иронией, если видим слишком жесткие авторитарные порядки. Где так говорилось? Правильно, в лагерях под конвоем. И действительно стреляли. Представим, что заключенный отошел вправо или влево. Знают ли его потомки, как он умер? Скорее всего, не знают. Смогут ли узнать, если постараются? Картинки доброго Советского Союза. Старые фильмы, старые песни, те самые о главном. Помните песенку сталинских времен? В городском саду играет духовой оркестр, на скамейке, где сидишь ты, нет свободных мест. Однажды моя бабушка Нина, будучи еще юной девушкой, гуляла с подругой в городском парке. Шел 1936 год. Бабушкин отец, инженер-вредитель, отбывал срок в Дмитлаге. Но при любой власти жизнь продолжается. Бабушка с подругой сидели на скамейке и играли, дурачились, подбрасывая в воздух коробок спичек, кто быстрее схватит. В это время по аллее шли два парня. Один из них ловко поймал коробок в воздухе и сказал девушкам: «Отдадим, когда скажете, как вас зовут». Это был мой дед. Вскоре они с бабушкой поженились. Бабушкиного отца освободили тяжело больным, когда он больше не мог работать. Дома уже была пятимесячная внучка, моя тетя, и он без конца носил ее на руках. Сейчас тетя удивляется. Давали ведь ребенка больному туберкулезом, не боялись. Как знать, может, боялись, но не дать не могли. Вскоре отец бабушки умер. Больше никто не заболел, к счастью. Только много лет спустя у тети на легком обнаружили рубец, а отцу в старости поставили диагноз «посттуберкулезный бронхит». Говорят, с этой инфекцией достаточно здоровый организм даже маленького ребенка часто справляется сам. Но болезнь приходила в семью и оставила в ней след. Как память о человеке, прошедшем ГУЛАГ, в телах внучки, которой было 5 месяцев, и внука, тогда еще не родившегося. И они выросли, хорошие советские дети, отличники учебы, и сами того не зная, через всю жизнь пронесли в себе след болезни, убившей деда. Это всего лишь один пример того, как память о событиях живет в семье без слов. Не спрашивая разрешения, она селится в доме, ожидает своего часа, чтобы открыться людям. Может, однажды кто-то поймет, что это было следом трагических происшествий. Истории жизни людей тех лет, несомненно, имеют эти две стороны. Как в истории моих бабушки и дедушки. С одной стороны, городской парк, в котором молодежь гуляет, флиртует, и две девушки знакомятся с парнями. С другой стороны, ГУЛАГ, человеческая трагедия. Кстати, откуда был парень Петя, поймавший спичечный коробок? Из украинской семьи, бежавшей в начале 1930-х из родного села. А когда был голодомор? Верно, тогда и был. еще один эпизод из советской истории, который мы не изучали в школе. Мы учились, читая о великих стройках социализма. А за грандиозностью этих строек стоял ГУЛАГ. У истории Советского Союза тоже две стороны. Но люди, как всегда, предпочитают видеть только светлую. Между прочим, традиция замечательно добрых и сентиментальных советских мультиков зародилась именно при Сталине. Помните старый мультфильм «Серая шейка» 1948 года? Детям жаль уточку просто до слез. По учебникам истории и по книжкам мирная советская жизнь представлялась нам именно такой. Добрая страна, хорошее детство. И в то самое время чей-то отец или брат был арестован, чей-то расстрелян. Существование врагов народа было реальностью в жизни детей сталинского времени. Несчастье уточки, наверное, давали возможность поплакать тем, кто не мог оплакивать отцов и братьев. Да и сами дети могли оказаться врагами народа. У мамы раньше была фотография времен ее детства. Соседи, многодетная семья Агаповых, несколько белокурых детишек. Агапова отца еще подростком осудили и сослали далеко в республику Коми, после того, как он с кем-то в классе подрался и уронил статуэтку Ленина, а у нее, кажется, откололась рука. И подросток Агапов легко отделался. Оказался где-то в далеком поселке без семьи, выжил, вырос, женился и растил собственных детей. Как ставший отцом мальчик Агапов реагировал, если его собственные сыновья начинали драться? Предположим, что это происшествие не оставляло его равнодушным. Он мог при этом ничего не говорить, но, возможно, его лицо искажалось страхом или болью. Мог вести себя агрессивно, ругать или наказывать детей. Или ходил по дому чернее тучи, и было видно, он не в духе. Таким образом, все домашние улавливали, что у отца с дракой связана какая-то болезненная история. А может быть, он понимал причину происходящего, сожалел об этом и объяснял свое поведение тем, что его самого в этом возрасте за драку с одноклассником судил самый настоящий суд. Это, кстати, было бы благоприятным вариантом. Старший Агапов мог получить от родных сочувствие и понимание, а дети знали бы, что не виноваты в испортившемся настроении отца. Или, может, он ничего не рассказывал, но неосознанно повторял пережитое вновь и вновь, устраивая суд над зачинщиком драки, как когда-то судили его. А может, рассказывал, но не видел связи между собственной детской травмой и теми судами, которые сам теперь устраивал в доме. Как видите, вариантов много, и в сущности только один благоприятный. Все это мои предположения. Как сложилась семейная жизнь сосланного на север паренька Агапова и его детей, я не знаю. Но его судьба оставила след в моем детстве на юге России. Вновь и вновь напоминала о себе фотографиями в семейном альбоме. Как и в семье, где родители травмированы, в большой стране, Советском Союзе, где пострадали старшие поколения, наше детство проходило одновременно в двух мирах. Казалось, что все нормально. Живут себе семьи, детей воспитывают. При этом родители, дедушки и бабушки помнили свою жизнь в ранние периоды советской истории. Память о тех или иных семейных событиях, родственниках часто оказывается скрытой. Бывает, пройдут годы, прежде чем поймешь, о ком тебе говорили и почему об этом человеке стоит вспомнить. «Бабушка, у меня в роду русские, украинцы, немцы, а есть кто-то еще?» «Да, бабушка Маша была белорусской». У бабушки Нины я ребенком бывала нечасто. Родители не знали о бабушке Маше. Не было никакой бабушки Маши. Бабушка Гаша была украинкой. В детстве я видела документ, выпись. Именно выпись, а не выписка из метрической книги о венчании прадеда с прабабушкой. Прадед назван крестьянином Могилевской губернии Гомельского уезда, а Могилев и Гомель – белорусские города. Я обожала этот старинный документ. Сделала себе копию, переписав его полностью. А через много лет мне предложили поработать в летнем лагере с детьми из Чернобыльской зоны. После аварии на АЭС их летом вывозили на отдых в другие регионы Советского Союза. Они были из Гомельской области. Я поехала и с удовольствием работала с отрядом подростков. Они учили меня петь «Тяче вода у ерок» и «Касю ясь конюшину». Я тогда уже ничего не помнила о своих белорусских корнях, о Могилеве, Гомеле и бабушке Маше белоруске. Но во мне-то они были, существовали на бессознательном уровне. Пазл сложился. И, наверное, не случайно я отправилась работать с этими детьми. Неосознаваемая информация может подтолкнуть к действиям. В таких случаях мы говорим: «Мне почему-то захотелось, просто так». Мы не всегда понимаем причины своих поступков. Это нормально. Впрочем, если то, к чему неудержимо тянет, может повредить нам или другим людям, все-таки стоит воздержаться. Иногда хочется поступить по интуиции, потому что есть неосознаваемые причины из нашей личной истории или переданные нам из истории семьи. Например, та самая бабушка Маша. Да вот же она. Надпись на обратной стороне фотографии. Мария Евграфовна Семенова. Станция Песчанокопская, Царицынской ветви. Буфет первого класса. Бабушка говорила мне о собственной бабушке, которая, оказывается, держала буфет. «Здравствуй, прапрабабушка. А может, я тогда о тебе забыла, а не просто за ненадобностью? Ведь то, что болезненно, нередко удаляется из сознания и не вспоминается до поры до времени. В семье не упоминают, что такие люди вообще существовали, а ребенок неосознанно подстраивается и не спрашивает о тех, о ком надо молчать. Бабушка Маша белоруска, мать того самого прадеда, который попал в ГУЛАГ. О его судьбе я теперь знаю, читала следственное дело. А его родители, видимо, предприниматели времен НЭПа, держали буфеты на станциях Песчанокопской и в Кисловодске. О судьбе этой пары и их семейного бизнеса я пока не смогла узнать ничего. Не только судьба имущества богатых людей, это еще полбеды, но и сами они для потомков – белое пятно в истории семьи. А теперь расскажу о своем советском детстве, в котором этот самый Сталин, конечно, незримо присутствовал. Но прежде чем продолжить прослушивание, пожалуйста, выполните небольшое задание. Задание для тех, кто хочет лучше понять полученный от предков опыт и правильно им распорядиться. В роду каждого человека есть ветви, которые он знает лучше, и ветви, которые он знает хуже. Вспомните и запишите имена ваших родителей. Эти имена знают почти все. Ваших бабушек и дедушек. У каждого из родителей есть, были мать и отец. Знаете ли вы их имена? Ваших прадедушек и прабабушек. Многих людей это удивляет, но у каждого из нас 4 прадедушки и 4 прабабушки. Известны ли вам все имена? Итак, должно быть названо уже 16 имен, только по прямой линии. А может быть и больше, если в роду имелись мачехи или отчимы. Если вы не знаете, какое это имя, что это за родственник? Знаете ли вы про каждого из 16 человек или о ком-то из них не знаете ничего? Возможно, о каких-то ветвях своего рода вы знаете больше, а о каких-то меньше. Даже если вы изучали свой род и знаете имена прапрабабушек и прапрадедушек, вы сможете отметить, где в этом роду белые пятна, то есть люди, о которых вы ничего или почти ничего не можете вспомнить. Знаете ли вы что-то о причинах этого? Где ничего не известно, там горячо. Отсутствующие в семейной памяти страницы рода не случайно были оттуда вычеркнуты. Там что-то произошло. Может, трагическая или постыдная история, а часто конфликтные отношения в семье, из-за которых одну из веток перестали упоминать, потому что это плохие люди. В любом случае, человек никогда не исчезает из истории рода без причины. Запишите, пожалуйста, что вы заметили, выполняя это задание. Кого из родственников не досчитались? О какой ветке мало или ничего не знаете? Что вам известно о причине этого? Заколдованный дом. Что нам передается при рождении, помимо генов? Конечно, каждый человек многое получает при рождении. И не только генетически. Так или иначе, вас ждут в семье, и какое-то отношение формируется задолго до вашего появления на свет. Вы желанный ребенок, вам рады, или оказались внезапным сюрпризом, сломавшим планы родителей. Родители были в браке, или вопрос о браке возник, когда мама забеременела. Присутствует ли отец, будет ли он жить с вами? В какой семье вам предстоит родиться? В каком доме расти? В каких семьях выросли ваши родители? Каков жизненный опыт у них самих, а у их родителей? Как относились к вашим родителям их матери и отцы? И что пришлось пережить им самим. Все это будет влиять на отношение к вам ваших родителей и на то, что они вам передадут. В определенный период своей жизни я полюбила фантазировать о том, где и как начиналась моя жизнь, и придумала вот такое начало сказки на эту тему. Где все началось? Конечно, я родилась и выросла в заколдованном доме. И где бы мы потом ни жили, заколдованный дом был с нами. Куда бы я, став взрослой, не уезжала, он не хотел меня отпускать. Всем вокруг этот дом казался прекрасным дворцом, в котором живут самые счастливые люди. Мне завидовали. Где это было? Да на самой обыкновенной городской окраине. Район назывался «Поселок Свободы». Люди там говорили, что живут на поселке. Однажды теплым сентябрьским днем я лежала в своей кроватке и ждала фей. Как известно, когда человек рождается, к его кроватке слетаются добрые феи и приносят дары. Младенцу остается только дождаться, когда он будет в комнате один, потому что феям никто не должен помешать. Но феи не слетелись на поселок. Слух о заколдованном доме уже разлетелся по стране фей, и никто из них не хотел к нему приближаться. В конце концов, одна грустная фея сказала другим: «Имейте совесть, ребенок не должен остаться без даров». На что другие ответили: «Иди сама, если хочешь». Грустная фея отправилась в путь, проникла в заколдованный дом, когда я была в комнате одна, и приблизилась к кроватке. «Ну, наконец-то!» — сказала я. «Где же твои подарки? Давай скорее!» Как известно, язык младенцев могут понимать только феи. И она ответила: «Я принесла тебе большой подарок. Такой большой, что он не поместится в этой комнате». «А где же поместится?» «В твоей жизни. Это подарок на всю твою жизнь». «Ого, какой огромный! А что это такое?» «Этот подарок научит тебя, как выжить в заколдованном доме. А еще он научит видеть вещи такими, какие они есть. Тот, кто вырос в заколдованном доме, всю жизнь очень чувствителен к неправде». «Ого, это ведь волшебный дар! Я буду волшебницей?» «Нет, ты будешь грустным человеком, который знает правду». «Тоже мне подарок. И это все?» «Это очень мало и очень много. И не забывай, что он будет с тобой всю жизнь. А я всегда буду видеть вещи такими, какие они есть». Грустная фея не любила врать. Не всегда. Иногда не сразу, а иногда через много лет. Мы обе печально замолчали. Потом фея спросила: «У тебя есть вопросы? А то мне надо лететь по делам». «Вопросов нет. Лети». Фея вспорхнула, а я, опомнившись, крикнула вдогонку: «Ты будешь прилетать, когда мне понадобится помощь?» «Я нет. Моя задача выполнена. Но у тебя есть много других помощников. Они будут давать о себе знать. Иногда ты их, может, даже увидишь. Главное — распознать их. Не бойся, они тебе не чужие». «Фея, а заколдованный дом? Он на всю жизнь?» «Одно могу сказать. Дома, они ведь вообще не вечные. Может, и не на всю жизнь». Голос грустной феи смолк вдалеке. А младенец, получивший грустный дар, разочарованный и уставший от умного разговора, засопел в своей кроватке. При рождении я получила предстоящую мне заколдованную жизнь и сама не знала, это навсегда или просто надолго. Потому что родители несли с собой тайны своих родительских семей и, не распаковав, доставили в дом, который стали обживать. Как многим из вас, мне предстояло расти в кругу людей, которые, сами того не понимая, будут разыгрывать драмы из собственного прошлого и прошлого своих семей. Или пытаться их разыграть, насколько получится. Это нераспакованное имущество действует как покойник в сундуке из фильма Хичкока. Оно скрыто, но влияет на поступки людей и вызывает определенные чувства. И в будущем меня действительно ожидало много помощников. Когда я смогу разглядеть лица привидений в своем роду, когда начну узнавать своих предков лучше, они станут для меня помощью и опорой. И многому научат. Кстати, узнавать свой род вообще полезно. Если вы делаете это честно, готовы встретить и хорошее, и плохое, то открываете реальных людей, от которых происходите. Получив свое реальное, без идеализации наследие, вы почувствуете, что крепче стоите на ногах. Поэтому я за поиск и узнавание при наиболее тщательном и реалистичном подходе. Но на тот момент моей жизни поиск был еще далеко впереди. А пока мы жили на поселке. Там стояли небогатые частные домики, там протекал подкумок, река моего детства. Помню, идем мы с мамой по берегу. После дождя на земле остались две глубокие колеи. Мама спрашивает с серьезным видом. «Ты знаешь, чьи это следы?» Я начинаю гадать. «Киски? Собачки?» Мама смеется. «Это следы машины». Мама была забавной. Она была оригинальной, необычной, фантазеркой. Конечно, папа не только ее жалел, но и любовался, восхищался, не только терпел. А что заставляло его терпеть? Предположения об этом будут далее. У папы была своя история. «Папа, а как ты в первый раз встретил маму?» Родители поступили в институт, и их, как всех советских студентов, до начала учебы отправили поработать. Новички разгребали мусор на строительстве нового корпуса института на проспекте Кирова. Полагаю, что неохотно. «Вижу», — вспоминает папа, — «стоит девушка, котенка держит. Я подошел познакомиться, а девушка на меня зашипела. И кошка на меня зашипела». Мама всегда жаловалась, какая у нее несчастная жизнь из-за плохих людей. «У меня был очень дурной брак, я так сильно ошиблась. Думала, что иду замуж в прекрасную семью. Потом глаза открылись, и деваться уже некуда». Сколько себя помню, она всегда рассказывала, как пострадала от плохих людей. Я бы, наверное, легче во все это верила, если бы одним из этих плохих людей не была я сама. Хотя верила, конечно, когда была маленькой. О том, какой у меня плохой отец, как ужасна вся его семья, мне постоянно сообщали и мама, и бабушка Нюся. Почему они так думали и зачем им это было нужно? Представьте, живет семья со своей историей. Как я уже говорила, эти люди принесли свои истории в дом, как тщательно запакованное имущество. Партнер пока еще не знает, что там в упаковке скрыто. Мама с бабушкой Нюсей свою историю привезли издалека. Историю, в которой много горя. Там действительно было на что злиться, кого ненавидеть. Но это были нелегитимные гнев, ненависть и горе. Возможно, когда-то бабушка Нюся с мамой сохранились как маленькая семья благодаря тому, что часто переезжали с места на место, и бабушка про это молчала. А если дочь знала что-то неправильное, она и ей строго-настрого запретила об этом говорить. Наверное, в этом был некий смысл. Вероятно, бабушку могли арестовать, ведь вслед за мужем часто арестовывали жену. И тогда маме пришлось бы жить в детдоме. Но то, что когда-то помогало обеим выживать в непростой обстановке, неизбежно стало подтачивать и портить их отношения. Я говорю «мама с бабушкой», потому что тогда вся семья состояла из них двоих. Конечно, мама, подрастая, училась справляться с жизненными трудностями у собственной мамы, а у той лучше всего получилось замкнуться в себе и молча ненавидеть. Нагроможденные вокруг запертые чемоданы с надежно запакованными чувствами, как тот скелет в шкафу. В них что-то лежит, но хозяева давно не доставали эти вещи, не перебирали. При этом заблокированный трагический опыт наполняет их невыносимой злобой и ненавистью, которые просто разорвут, если их не выразить. А злиться легче, если видишь, что это не ты, а другой человек злой. Когда я подрасту, и мама станет меня бить, она будет повторять при этом. «Ты меня всегда ненавидела, у тебя в глазах ненависть». Вполне ожидаемо, что те, у кого в нераспакованных чемоданах много злости, начинают видеть много злых людей вокруг себя. Когда человек видит собственное невыносимое чувство или качество в ком-то другом, а не в себе, это называется проекцией. Тогда он может не бояться. Что если бы бабушка Нюся с мамой увидели эту глубину страха, эту силу ненависти в себе? Замечу, что советские люди давно привыкли направлять свой гнев не по адресу. Ненавидеть товарища Сталина было определенно опасно. Страшно даже, что кто-то заметит и донесет, как человек не с тем выражением лица слушал радио. Поэтому безопаснее было искренне полюбить Иосифа Виссарионовича. Защитный механизм психики, когда при отсутствии возможности проявить реальное чувство, человек начинает испытывать противоположное, называется реактивным образованием. Реактивное образование проявляется и в менее опасных ситуациях. Например, школьник, который боится учительницы, вполне честно заявляет, что уважает ее, она строгая, но справедливая. А массовая любовь к Сталину людей, живших в ужасе, пример классический. Но в душе эта ненависть остается. Если ты великого вождя на самом деле любишь, Что же тогда делать с ненавистью? В таком случае она будет направлена не по адресу, а на кого-то другого. При Сталине ненависть официально полагалась направлять на врагов народа, и большинство людей верили, что эти враги существуют. Случалось, что после ареста человека семья от него отказывалась. Чаще всего они отказывались, но сомневались. Может, правда виноват? А те, кто верил в невиновность осужденного члена семьи, нередко думали, что его арест был ошибкой, но настоящие враги народа все-таки есть. Перенаправление чувства на другой объект, когда направить это чувство по адресу невозможно, называется смещением. Мама всегда кого-то считала плохим. С самого начала они ругались с папой. Потом накал их ссор снизился, потому что они стали ругаться с соседями. А тем временем рядом подрастала я. Скоро приму эстафету. Я не раз слышала от мамы, что когда они с папой только поженились, у них сразу начались проблемы. Папа часто уходил то к родителям, то к друзьям. Еще мама говорила, что он тогда много пил. Я бы сейчас сказала точнее, напивался у друзей и приходил пьяным. Папа был в маму безумно влюблен и, наверное, считал счастьем на ней жениться. Или считал себя обреченным жениться. Они ведь до этого встречались 4 года. Так или иначе, вскоре после свадьбы оба почувствовали, что брак получился несчастливый. И папа стал напиваться. Когда он обмочил нашу кровать по пьяни, я его так гоняла, с явным торжеством в голосе. Я спросила у нее о том, о чем давно хотела спросить. «Ты его била?» Мама на миг растерялась, а потом сказала. «Я никогда никого не била, даже кошку». «Никого? Никогда? На самом деле ведь била?» Сейчас я понимаю, что она действительно сильно пострадала. Но не от соседей или коллег. И даже не от нас с папой. Ей действительно пришлось тяжело, но не в браке, а в детстве. Ее отец ушел на войну и пропал, так мне всегда рассказывали. Мама недавно дополнила. Когда папа пропал без вести, семью сразу же сняли с довольствия. Это значит, что семья сразу стала очень бедной. С довольствия снимали семьи осужденных солдат, а по поводу семей, пропавших без вести, точной информации у меня нет. Мамин старший брат Коля умер от крупозного воспаления легких. Я думаю, может, если бы отец был с ними, он бы не умер. Или хотя бы если бы были деньги и нормальное питание. Маме было 4 года, Коле 9. Я думаю, что значило для Коли потерять отца? Мама рассказывала. Когда бабушка Нюся поняла, что сын умер, она бросила его прямо поперек нее, наверное, они спали на одной кровати, и побежала за соседкой. Она была так растеряна, что случайно захлопнула за собой дверь. И потом они с соседкой снаружи объясняли моей маленькой маме, как залезть на стул и поднять щеколду. Еще мама помнила, как готовились к похоронам и принесли в дом гроб. Бабушка Нюся сказала ей, это домик для Коли. Мама удивилась, это же плохой тесный домик. Позже бабушка, когда сердилась на нее, всегда говорила, что хороших детей Бог прибирает, а такие, как она, живут. Вероятно, та самая запертая ненависть, которую нельзя было направить по адресу, теперь была направлена на ребенка. Иногда человек пытается справиться со своим страданием, заставив кого-то другого почувствовать то же самое. Представьте семью, где мать в детстве пережила голод. У людей, имеющих опыт голода, часто наблюдается расстройство пищевого поведения. И вот мать страдает булимией, то есть у нее случаются приступы обжорства, после которых она каждый раз сутки голодает, чтобы не потолстеть. При этом она неустанно следит за фигурой дочери-подростка. Что-то ты толстеешь, и держит ее на строгой диете. И она начинает видеть в дочери то, чего не хочет видеть в себе. Это не она вечно голодная, а дочь. Мы уже говорили о проекции явлений, когда собственное чувство или качество видят в другом человеке. Когда мама воспроизводит с дочерью ситуацию, в которой чередуются переедания и попытки избавиться от полноты, она может перестать презирать себя за такие действия, поскольку теперь видит, проецирует их в дочери и борется с таким поведением у нее. Сама того не осознавая, она ставит дочь в такое положение, чтобы та демонстрировала собственные проблемы матери. Этот механизм называется проективной идентификацией. При этом мать, конечно, помнит о том, что в детстве голодала. Но, воюя с дочерью, может забывать о том, что у нее самой есть проблемы с пищевым поведением. Теперь расскажу о том, как в моей жизни отражалась история моей мамы. Ее брат Коля был старшим, я тоже была старшей. Вероятно, от меня просто по моему положению в семье ожидалось, что я тоже буду болеть. Мама вспоминала, как я без конца болела, и говорила: «Когда ты лежала с температурой под 40 и умирала?» На мои возражения она восклицала со слезами в голосе: «Умирала!» Когда-то на ее глазах умер старший брат. Теперь страшная ситуация из ее детства снова и снова повторялась, но при этом все кончалось благополучно. Больной ребенок выздоравливал. Потом, когда я перестала постоянно болеть, я вдруг оказалась ужасно плохой. И мама стала меня все время ругать и бить, как ее саму в детстве мать, бабушка Нюся. Теперь я играла роль не Коли, а ее самой в детстве. Конечно, кому-то надо было играть роль врага народа. Для бабушки Нюси таким врагом стала ее маленькая дочь. Мама стала повторять то же самое со мной. Кстати, она называла меня сталинским словом «вредитель». Мамин брат Коля умер в год ареста отца, потому что на самом деле моего деда Федора арестовали. Он не пропадал без вести. Хотя нет, пропал. Арестовали, и до сих пор неизвестно, что с ним на самом деле произошло. Знала ли что-нибудь бабушка или ее сын, мой дядя Коля? Так странно звучит, он никогда не станет дядей. Бабушка Нюся всегда говорила, что ее первый муж, мамин родной отец, был плохой, а второй, мамин отчим, хороший. Первый мог побить бабушку, а второго, этого хилого мужичонку, она сама гоняла. Мамин муж, мой папа, воплощение обоих мужей ее мамы, она его гоняла, как бабушка второго, и все равно он был плохой, как первый. Мама всегда говорила, что я очень хорошо живу с самого раннего детства, что я избалована. Однажды, когда я уже была постарше, я сказала папе: «Я, наверное, очень избалована». Папа посмеялся: «Даже не переживай, наша мама баловать не умеет». В том, как в нашей семье складывалось общение, сейчас я вижу отзвуки событий из жизни моей мамы и семьи, которая ее вырастила. И думаю, как многое из пережитого в свое время ее семьей наша семья переживала снова и снова. Помню еще, как мама однажды села рядом со мной, укладывая спать, и запела колыбельную импровизацию о том, как она жила в моем возрасте. У меня было всего одно платьице, мама сшила это платьице из старой занавески. Но и что-то смешное из своего детства мама помнила. Например, что она пела: «Гремя огнем, сверкая блеском, Сталин, пойдут машины в яростный поход». На самом деле, конечно, блеском стали, помните? Но Сталин был с нами, как всегда. Может быть, это его дух заставлял маму гонять папу, а потом столько лет меня. Кто знает. А как папа жил в детстве? Когда-то он рассказал мне о таком эпизоде. Его на улице кто-то научил одной песенке. Вот ходит он по двору, и захотелось ему запеть: «Сталин, Сталин, что ты хочешь, людям голову морочишь?» Мать моментально, молча выбежала, затащила его в дом и дала такую затрещину, что он запомнил на всю жизнь. Запомнил даже не свою боль, не обиду, а ужас, отразившийся на ее лице, так рассказал мне папа. А я не могла понять, чего так испугалась бабушка. Папа ответил с усмешкой: «Суров был Иосиф Виссарионович». У деда Пети, папиного отца, были пластинки. На одной из них была такая песня: «Всюди буйно квитна черемшина, мов до шлюбов бралася калина. Вивчеря в садочку, в тихом укуточку, жде девчина, жде». И такая тоже: «Червону руту не шукай вечерами, ти у мене едина, тильки ти повір». Сейчас я могу сказать себе, той маленькой, то, что мне почему-то никто не говорил: это украинский язык, твой дед украинец. Он любит эти песни. Когда он был маленький, как ты, он на этом языке разговаривал. Сейчас он может слушать пластинки и вспоминать свой язык. А я и не понимала, почему дед так любит слушать песни непонятно о чем. Кстати, он мог бы это для меня перевести. Но, наверное, он и не догадывался, что я не понимаю и вообще не имею представления о такой вещи, как другой язык. Помню, папа пел мне такую колыбельную: «Leise flehen meine Lieder, durch die Nacht zu dir». С немецкого: «Тихо взывают к тебе сквозь ночь мои песни». Теперь я знаю, это серенада Шуберта. Они с мамой оба окончили факультет немецкого языка, так что они-то знали, о чем песня. А еще прабабушка Катя была немкой. Я привыкла называть ее бабушкой, как и папа, и тетя Эмма. Бабушка, то есть прабабушка Катя, была забавной и умела обращаться с детьми. Она шила мне тряпичных кукол, а потом мы вместе рисовали им лица химическим карандашом. Помню, я смотрю на куклу и говорю: «Не получилось». А бабушка Катя отвечает: «Ничего». Она думает, что она красивая. Подлинное ли это воспоминание? Вполне возможно. Прабабушка действительно шила кукол. Есть фотография, на которой она, я и эти куклы. И она, говорят, действительно была с юмором. Кто была прабабушка по национальности, я узнала, когда ее уже не было в живых. Я увидела на ее могиле надпись: «Бернгард Екатерина Генриховна». Еще мне тогда говорили, что во время войны ее угоняли в Германию. С тех пор я все ломала голову. Но ведь она сама немка, зачем немцам ее угонять? Никто мне не объяснил. Вспоминаю, как получала первые сигналы о национальностях, которые были у меня в роду. Национальность – часть нашей личной истории, нашей идентичности. Рассуждение, конечно, может показаться несколько притянутым за уши. Может, серенаду Шуберта в детстве слышали не все, но кто же не слышал «Черемшину»? Однако я предлагаю обратить внимание на то, что именно запомнилось из детства. Там было много всего, но сейчас в памяти всплывают отдельные моменты. И они всегда значимы, даже если мы не можем понять, почему. Тем временем из нашей семьи, где обитал дух Сталина, всегда кто-то пытался бежать. И папа, как говорят, вначале часто уходил к родителям или друзьям. Поживет немного где-то там у них, потом возвращается. Когда я родилась, он жил у друга в Кисловодске. А из роддома нас, по рассказам, забирала бабушка Нюся, мамина мама, со своей старой бабой Надей. Потом вернулся папа и больше не уходил, только часто ездил в командировки. Конечно, он не был пьющим. Я видела его сильно пьяным всего 2-3 раза в жизни. Один случай я особенно хорошо запомнила. Это было уже позже, когда мы жили в квартире. Вернулся папа, сильно пьяный, остановился в прихожей и рассказывает, как они пили с двумя Олегами. Потом я говорю: «Поехали ко мне, у нас есть еще бутылка коньяка». Приехали мы к нашему дому, такси остановилось у подъезда, и два Олега говорят: «Ты иди, а мы не пойдем, мы твою жену боимся». Пьяный папа смеялся. Еще когда мы жили на поселке, бабушка Нюся сообщила мне, что папа ученый. Я ей не поверила. Я представляла ученого из детской книжки. Звездочета с бородой, фиолетовой мантии и колпаке со звездами. Папа был совсем другим, он был молодой, у него были серые глаза и густые черные волнистые волосы. Когда-то в детстве я причесывала папины волосы и привязывала бантик или украшала его прическу своим гребнем. Папа с детства носил очки, он много курил. На поселке выходил, бывало, на крыльцо покурить, а я быстро пристраивалась с ним, чтобы посидеть рядом и пообщаться. Понимаете, почему я с детства хорошо отношусь к запаху табачного дыма? Дом тети Нины, нашей хозяйки, был на самом деле маленький, но по сравнению с нашей саманной времянкой казался мне большим и роскошным дворцом. Во времянке, чтобы повесить на саманную стену, например, рисунок, можно было просто воткнуть в нее гвоздь. А у тети Нины домик был кирпичным, там было целых 2 комнаты, и она меня туда пускала. Помню, как однажды я стояла у нее в гостиной перед зеркалом. Это был трильяж. В нем видишь свое отражение сразу с 3 сторон. На тумбе этого волшебного зеркала стояло много всяких бутылочек и баночек, и я была почему-то одна в комнате. По радио звучала песня: «Пусть я с вами совсем не знаком, и далеко отсюда мой дом». Я стояла завороженная перед зеркалом под звуки этой песни. Теперь я знаю, что такое состояние называется транс. Это песня о солдате, который вдали от дома познакомился и танцует с женщиной. Став постарше, я часто думала, может, муж бабушки Нюси просто на войне встретил другую и поэтому не вернулся к ней. Их брак не был зарегистрирован. В то время вообще было много незарегистрированных браков. Может, он вообще не говорил, что женат? На самом деле, говорил. Из архивной справки. Шаталов Ф.И. был женат. Имел состав семьи: жена Шанина Анна Васильевна, сын Николай 9 лет, дочь Раиса 4 года, проживали на станции Чарской, Семипалатинской области. «Когда тебя арестовали?» — Что ты почувствовал, дед? Пытаюсь представить себя на твоем месте. Шок, ужас. Наверное, это случилось внезапно. Тебя вдруг забрали из круга однополчан куда-то в другой мир. Кстати, кто из них на тебя донес? Кто знал, куда ты исчез? Ты не мог предположить, узнает ли когда-нибудь семья. Память о тебе жила, конечно. Я даже не вспомню, в каком возрасте я первый раз услышала имя Федор Игнатьевич Шаталов. Очень рано услышала, когда, наверное, я даже еще не знала, что такое отчество. Дед, я твоя внучка, которую ты никогда не увидишь, и я хочу знать, что с тобой случилось. Станция Чарская. Сейчас это городок Шар, по-казахски, по-русски Чарск. Ваша семья жила там. Деду вынесли приговор. Без конфискации имущества за неимением такового у осужденного. Когда я отыскала эту информацию, папа был еще жив. Он грустно усмехнулся, услышав эту формулировку. Действительно, было бы что забрать, забрали бы. А вообще с этим приговором до сих пор не все понятно. Вначале я не могла разобрать адрес в донесении о безвозвратных потерях. Написанные от руки слова разбирать трудно. Село Горькое, Гадкое. Это было не село, а станция. Станция Чарская, улица Ленина, дом 48. Раз конфисковать было нечего, это, видно, был не их дом. А мы жили в Пятигорске, на улице Энгельса, 88. Тетя Нина как-то сказала мне о нашей саманной времянке. Это мой дом. Я ее не поняла. Ведь живем в нем мы, значит, наш. И еще однажды я была в гостиной у тети Нины, а у нее на столе стояла вазочка с шоколадными конфетами. В этой вазочке я увидела маленькую шоколадку в красивой обертке из фольги. Восточная красавица в широких красных шароварах. Я даже и не думала ее съесть. Мне захотелось ее взять. Тетя Нина дала мне каких-то простых, неинтересных конфет и проводила. А я не могла забыть об этой чудесной шоколадке. Вернулась, взяла ее, как красивую игрушку. Вышла во двор и там спрятала в траве, чтобы потом забрать. Тетя Нина меня отругала и назвала нахалкой. Пришлось достать шоколадку из травы и вернуть. Родители купили мне другую, такого же размера, и на ней была нарисована тоненькая девушка у озера в серебристом платье. Наверное, ее выбрала мама. Кажется, она меня пожалела. А может, ей самой понравилась красивая шоколадка, и она мне ее купила. Мама любила сладости. Когда папа принес мне первую в жизни жевательную резинку, от нее уже была откушена половина, потому что мама ее тоже никогда раньше не пробовала. Ведут Антона на расстрел. А это что за воспоминания? Я сижу на горшке, грызу пряник, а бабушка Нюся читает вслух длинное стихотворение из какой-то детской книжки. Я запомнила, что герой был клоуном, и что, кажется, идя на расстрел, по-прежнему был веселым. Что такое расстрел, я тогда не знала, но ведь запомнила слова. Почему мне читали такие жуткие стихи? Недавно я нашла этот текст в интернете. Целая поэма о клоуне-герое, которого расстреляли в немецком концлагере. Неужели мне в столь нежном возрасте все это прочитали? У бабушки это заняло много времени. Она вообще читала не очень бегло. Я часто думаю, что ее первого мужа, моего деда Федора, может быть, тоже расстреляли. И бабушка могла об этом знать. Или предполагала, что такое возможно. Сколько же мне было лет? По воспоминанию кажется, что мало, но горшок — это отнюдь не ориентир. Я на нем до 7 лет сидела, потому что туалет был во дворе, деревянный, с дыркой, и мама боялась, что я туда провалюсь. Странно это. Во дворе тети Нины была еще старая выгребная яма, совсем открытая. Мы с соседским мальчиком Сережей там гуляли, играли на краю этой ямы. Не помню, чтобы мне запрещали туда ходить. А за Сережей вообще не присматривали. У него была одна мама, и она уходила на весь день. Сережа говорил мне: «У меня был отец, он так пел. Хоть нам очень трудно, но мы победим». И еще: «У меня был дед, он так пел». У него не было ни отца, ни деда. Этот беспризорный Сережа бывало храбро сидел на краю той самой выгребной ямы и всегда с какой-нибудь песенкой. Он, видимо, любил петь. Из его репертуара «На печи сидит корга». Я начала с ним спорить. Нет такого слова. Но бабушка Нюся его поддержала. Есть. Корга — это бабушка старая. Мне тогда казалось, что бабушка Нюся старая. И что это она о себе говорит? а ведь ей было примерно столько же, сколько мне сейчас. Прежде чем мы отправимся дальше, пожалуйста, выполните небольшое задание. Задание для тех, кто хочет лучше понять полученный от предков опыт и правильно им распорядиться. Постарайтесь ответить на следующие вопросы. Когда вам предстояло родиться, кто ожидал вашего рождения? Кем были эти люди? Сколько человек было в семье? Перечислите членов семьи, в которую вы придете. Сравните эти сведения со списком родственников, которые вы составили в предыдущем задании. Кто будет жить вместе с вами? Кто из родственников тесно контактировал с вашей семьей и кто не контактировал? Будут ли вместе с вами жить бабушки? Кто из прадедушек, прабабушек был жив на момент вашего рождения? Что вы знаете о семьях своих родителей? Откуда эти люди родом? Родители, дедушки, бабушки, прабабушки, прадедушки. Известно ли вам, каковы их национальности, возможно, вероисповедание, социальное происхождение? Если удалось ответить на какие-то из этих вопросов, можете ли вы кого-нибудь спросить, чтобы получить дополнительную информацию? Кто этот человек? Детство между двумя мирами. Правда между строк. Ну что же, по-хичкоку, так по-хичкоку. Я жила, оказалась нормальной жизнью маленького ребенка 1960-х. У меня были родители, две бабушки и дед. Я ходила в детский сад, была накормлена и одета, в семье никто не пропадал. И все же в этой семье, в этом доме жил страх. Сталин и не допустил бы, чтобы было иначе. Как проник в нашу семью Сталин, которого давно не было в живых? Чтобы это объяснить, надо немного больше рассказать о том, как происходит межпоколенческая или трансгенерационная передача травмы. В каждой семье, в каждом новом поколении дети растут и развиваются под воздействием информации, передаваемой им родными людьми. Сюда входит не только сознательная передача семейных норм и традиций, знаний о предках. Свою роль здесь играет и бессознательная коммуникация, которая наряду с сознательной имеет место в каждой семье в любых отношениях. Межпоколенческая передача происходит посредством повторения или постоянного избегания эмоционально нагруженных тем, эмоциональных реакций на конкретные слова, воспроизведения действий каких-то членов семьи, называние детей теми или иными именами, а также через установленные семейные правила, требования, запреты и так далее. Таким образом, человек знает о родственниках и предках намного больше, чем ему кажется, и многое, сам того не осознавая, повторяет, как желательное, так и нежелательное. Эту информацию человек черпает, например, из особенностей взаимодействия между членами своей семьи. Он сам в нем постоянно участвует, скорее всего, не задумываясь о том, что какие-то люди общались именно так задолго до его рождения. Когда-то очень давно сестра сказала мне, что у нас на всю семью одно детство. Действительно, все мы без конца слушали мамины рассказы о ее детстве. Можно сказать, что ее детство в нашей семье было главным. Конечно, она во многом оставалась травмированным ребенком и постоянно воспроизводила с нами эпизоды из своего детства, не только в словах, но и в действиях, и в такие моменты, разумеется, не задумывалась о том, что и почему она говорит и делает. Как это возможно? Человек не всегда осознает, почему поступает так, а не иначе. В нашем мозге содержится очень много информации, и не всю ее мы осознаем. На подсознательном уровне человек помнит обо всем, что происходило в его жизни, а еще помнит мотивы каждого из своих поступков. Эта информация сохраняется по-разному. Часть на сознательном уровне. Клинический психолог и психоаналитик Фил Моллан предлагает сравнить сознание с тем, что выводится на экран компьютера. Сидя перед монитором, мы по своему желанию переключаем окна или просматриваем документы. Другими словами, на сознательном уровне хранится то, что мы точно знаем или всегда помним. Например, вы легко ответите, как вас зовут, сколько вам лет, назовете свой домашний адрес или профессию. Но у нас есть еще и бессознательное. В нашей голове, компьютере, содержится и другая информация. Но чтобы найти ее, вспомнить, надо поискать вручную в папках или воспользоваться функцией «Поиск». Кое-что запрятано не слишком далеко, и мы можем легко это вспомнить, даже если давно не вспоминали. то есть найти в своей голове, как находим в компьютере. Или же факт легко всплывает в памяти, если нам о нем напомнили. Такой бессознательный материал Зигмунд Фрейд вначале назвал предсознательным. Если вам скажут квадрат гипотенузы, в голове, скорее всего, всплывет сумма квадратов катетов. Хотя вы могли годами об этом не вспоминать. А еще в компьютере хранится много информации, которая обнаруживается не сразу. Вы можете помнить, что документ должен где-то быть, но забыли его точное название. И тогда поиск не поможет. Попробуйте вспомнить, какая оценка была у вас во второй четверти седьмого класса по географии. Если вы не были круглым отличником все школьные годы, то едва ли вам это удастся. Бывает так, что какой-то файл повредился, и вы не можете его открыть. И вообще в компьютере есть то, чего не специалистам не понять. Вот и в нашем сознании, как на мониторе, представлено далеко не все, что находится в голове, памяти компьютера. Люди помнят не все по разным причинам. Одна из них – простая экономия ресурсов. Представьте рабочий стол компьютера, который постоянно заполняется разными документами и папками. Их становится все больше, так что в конце концов там уже трудно найти нужный файл. И тогда мы наводим порядок. То, что нужно всегда иметь под рукой, оставляем. Что-то компактно размещаем по папкам, а что-то для экономии ресурсов компьютера сохраняем на внешних носителях. Нам удобнее, когда не вся информация, имеющаяся в голове, находится на сознательном уровне. Если вспомнить приведенный пример с теоремой Пифагора, то очевидно, что большинству взрослых людей в повседневной жизни она не нужна. Конечно, эта теорема не заставила бы нас страдать, если бы постоянно находилась в свободном доступе, но она бы напрасно перегружала память. Поэтому знаменитая теорема лежит себе, хранится где-то недалеко, в предсознательном и никому не мешает. Но иногда информация автоматически удаляется на предсознательный уровень, потому что слишком мучительно. Так психика человека справляется с перегрузом. Представьте, что в памяти человека теорема Пифагора связалась с неким трагическим событием. Скажем, сидел школьник с приятелями за уроками, при этом они больше веселились, чем решали задачи, шутили про Пифагоровы штаны, и тут нашему герою сообщают о гибели любимого брата. Впоследствии у этого человека пресловутая теорема может полностью выпадать из памяти, потому что ассоциируется с ужасным воспоминанием. Он может впадать в ступор при упоминании теоремы Пифагора, чувствуя свою неспособность вспомнить, что это такое. Память о событии может начать проявляться косвенно. Допустим, прошло время, и этот школьник или уже взрослый человек теперь почти не говорит о брате, но друзья и родные начинают замечать за ним странности. Например, рассказывая о смерти сотрудника, он вдруг называет покойного Пифагором, или его начинает раздражать слово «штаны». Или он чертит на листе бумаги треугольники, когда нервничает. Наш герой, конечно, знает про умершего брата, но в такие моменты может о нем не вспоминать, уверенный, что просто от скуки чертит на бумаге какую-то ерунду, что «штаны» — всего лишь глупое слово. А Пифагор, он и сам смеется над тем, что брякнул такую чушь. Человек не всегда осознает, почему поступает так, а не иначе. Если его реакции кажутся странными и явно эмоционально заряжены, возможно, он таким образом сигналит о том, что спрятано и что, возможно, не осознает сам. На слова и поведение этого человека реагируют другие люди, прежде всего близкие. Они, в свою очередь, тоже не осознавая этого, что-то сигналят в ответ. Так осуществляется бессознательная коммуникация. Вспомним фильм «Веревка». Подобно героям Хичкока, члены семьи могут, не проговаривая, воспроизводить трагические события, произошедшие недавно или давно. Человек может вновь и вновь воссоздавать свое тяжелое переживание, неосознанно пытаясь его преодолеть. Постоянное повторение – известная попытка справиться с мучительным чувством. Например, ребенок просматривает один и тот же видеоролик, где появляется пугающий его персонаж. В чем тут заключается совладание со страхом? Во-первых, ребенок уже знает, чем все кончится. Во-вторых, страшный фильм можно в любой момент выключить или перемотать назад. Пересматривая фильм, ребенок пытается приобрести власть над тем, что его пугает. Иногда люди неосознанно воспроизводят драматичные ситуации из своего прошлого. Совладание с трудной ситуацией может быть таким же, как у ребенка, который смотрит страшную сказку. Переживание не окажется внезапным, к нему уже готовы. К Кроме того, появляется надежда переиграть трудную ситуацию, чтобы на этот раз все закончилось лучше. Можно предположить, например, что мама не только вновь и вновь заставляла меня переживать драму плохого ребенка, но и спасала меня. Ведь если бы все действительно повторилось так, как было, то хороший старший ребенок должен был бы умереть. Но я была плохим старшим ребенком, и меня Бог не прибрал. Ее саму младшую плохую мать тоже постоянно наказывала и била. И ее Бог не прибрал. А моя сестра считалась хорошим ребенком, но она не старшая. Оба ребенка выжили. Впрочем, выдохнуть с облегчением маме не удавалось, потому что все повторялось сначала. К несчастью для меня. В этом трудность с навязчивым воспроизведением травматичной ситуации. Иногда оно постепенно прекращается само по себе или случается все реже, или каждое последующее воспроизведение менее драматично, чем предыдущее. Но случается, что человек застревает. Легче ему не становится, а действие повторяется снова и снова. В этом случае и взрослому, и ребенку может быть очень полезен психолог. У него измученный навязчивым повторением человек встретит принятие, а главное – постепенно справиться со своей болью, от которой пытался избавиться посредством бесконечных повторений травмирующей ситуации. В череду повторений может попасть не только тот, с кем случилась беда, но и близкий человек, другой член семьи. И тогда уже семья воспроизводит ту же самую историю. Вот характерный пример. 5-летний мальчик Ваня был очень болезненным. До его рождения в семье была дочь. Она родилась нежизнеспособной и вскоре умерла. Мальчик же болел то гриппом, то ангиной. Это не угрожало его жизни, но он постоянно лежал дома с высокой температурой, и родителям приходилось часто вызывать врача. Когда после смерти одного ребенка в семье рождается другой, он часто оказывается замещающим. Родители ожидают, что он заменит умершего, и часто сын или дочь неосознанно им подыгрывает, идентифицируясь с потерянным ребенком. В кабинете психолога Ваня вначале все время играл в одну и ту же игру. Маленькая пластмассовая свинка, Хрюшка, болела и умирала. Ваня вызывал к ней то врача, то медбрата, роли которой он брал на себя. Свинке никто не мог помочь. Потом Ваня перестал подпускать к свинке врача и медбрата, решил заняться ее лечением сам и стал с ненавистью терзать свинку медицинскими инструментами из детского набора. «Мы отрежем ей уши, отрежем хвост». Ваня ненавидел роль больного ребенка, которую вынужденно играл, поскольку чувствовал, что должен это делать. Наверное, для того, чтобы заменить родителям другого потерянного ребенка. И однажды Ваня в ярости выкинул свинку за шкаф. Это был знак того, что он расстается с ролью умирающей сестры. После этого он однажды глубоко вздохнул и заговорил о том, что его мучило. «Вы знаете, что у меня была сестричка?» Конечно, он не понимал, что во время своих встреч с психологом играет именно в эту ситуацию. Важно, что психолог не направлял игру, а просто наблюдал за ней, иногда обсуждая с ребенком происходящее. Позже свинка снова появилась в играх, но теперь она была мальчиком по имени Хрюнь. Ваня смог отделить себя от сестры. Эта девочка болела и умерла, а мальчик живет, и ему нужно простое детство здорового ребенка. В результате он стал меньше болеть. Конечно, этот процесс потребовал не одной или двух, а многих встреч с психологом. В истории Вани очень важно то, что однажды ребенок смог облечь свои переживания в слова. В процессе межпоколенческой передачи травмы обычно все повторяется снова и снова, пока герои истории не поймут, что именно они, говоря словами французского психолога Анн Шутценбергер, без конца пережевывают, как корова жвачку. Давно надоевшее пережевывание прекратится, когда люди смогут об этом говорить и постараются все понять. Взрослые на своем уровне, дети на своем. Следует отметить, что в случае с ребенком психолог работает с родителем-заказчиком. Если родитель посвящает психолога в тайну, но не согласен, чтобы ее раскрыли ребенку, психолог не имеет права это делать. Я привела этот пример, чтобы показать. В межпоколенческой передаче травмы, конечно, участвует не один человек, хотя чьи-то проблемы в семье могут выглядеть наиболее кричащими. Системные семейные терапевты называют такого члена семьи идентифицированным, то есть тем, кого семья обозначает как носителя проблемы. В случае с Ваней родители, потеряв одного ребенка, тревожились за второго и стали внимательно следить за его здоровьем. Они не понимали, что сын вступил в игру, бессознательно уловив ее правила, и без конца напоминал им прежнюю ситуацию, чтобы они снова и снова чувствовали прежнюю тревогу. В приведенном примере мальчик знал о смерти сестры, и родители не скрывали от него свое горе. Но часто ребенку не рассказывают о травме, не сообщают правду о случившемся, объясняя это тем, что не хотят его расстраивать, он еще слишком маленький, чтобы знать и тому подобное. Вам уже известно, что те, кому не говорят правду, все равно неосознанно улавливают ее, и это отражается в их взаимодействии с другими членами семьи. Откликается в душе и вызывает сильные чувства. Напоминание о случившемся может проявляться в сновидениях. Так бывает даже тогда, когда уже ни одно поколение не знает о том, что произошло. Когда я узнала, что у бабушки Нюси было два мужа, а у мамы два отца, сначала родной, потом отчим. Кажется, еще тогда, на поселке. Бабушка Нюси говорила, первый муж был плохой, второй хороший. Всегда ли меня волновал образ деда Шаталова, плохого мужа? На сознательном уровне, конечно, нет. Как любой ребенок в семье с тайной, я обычно не интересовалась тем, чем не следует. А между тем тайна исчезнувшего деда семью не покидала. Я думаю, что мама была на него похожа. Нельзя было не заметить, что в семейном альбоме нет его фотографии. Не такой, где он запечатлен один, не такой, где он с женой или детьми. Но ведь этот человек был, ведь я знала его имя. Мама однажды мне объясняла. Бабушка повторно выходила замуж, начинала новую жизнь, и поэтому все фотографии порвала. И я тогда поверила. Бабушку же я вообще об этом не спрашивала и не догадалась бы. Но на самом деле образ человека, которого стерли из памяти, не просто говорит, а кричит о себе. Когда я подросла, то стала строить предположения о случившемся с дедом, основываясь на воспоминаниях из детства. Почему я запомнила песню, услышанную в доме тети Нины? «Пусть я с вами совсем не знаком, и далеко отсюда мой дом». Я предположила, может быть, дед не вернулся, потому что встретил другую женщину. Почему бабушка читала мне «Ведут Антона на расстрел»? Может, деда расстреляли? Когда мама узнала, что я ищу сведения о ее отце, это ее встревожило, и она сказала сурово. «Я думаю, для тебя дед должен быть примером». Так она сказала, не уроком, а примером. В чем? В том, что если не думать, о чем болтаешь, посадят. Дед не пропадал без вести. Его арестовали и судили по 58-й статье «Антисоветская агитация». И я уже 4 года шла к тому, чтобы увидеть его дело и узнать, о чем же он болтал. Как при Сталине? Как при Сталине. Слушай, я не хотела бы что-то не так сказать и после этого исчезнуть и оказаться стертой из жизни, чтобы никто не мог найти моих следов. А ты? Ну так если сама виновата. В любом разговоре содержится больше, чем сказано прямо. Этот разговор закончился фразой, подразумевающей «он сам был виноват». Похоже, у человека отняли и жизнь, и его место в жизни. Я снова и снова вспоминала об этом дедушке, слышала упоминания о нем словно под бдительным присмотром незримого Сталина, который каждый раз мешал узнать больше. Позже мне стало известно и о других родственниках, которые исчезли, растворившись в неизвестности. Дух Сталина их охраняет. Знает ли он всех наизусть? Или у него есть невидимые списки? Бабушка Нюся, кажется, всю жизнь боялась ареста. А родители? Я не знаю. Бабушка никогда не поминала Сталина недобрым словом. Только Хрущева. При Хрущеве хлеб гороховый ели. На поселке родители все время ругались с соседями через забор. Однажды папа во время скандала дал соседу дяде Яше пощечину, и дядя Яша обратился в суд. Родители тогда, наверное, очень боялись. У нас еще не было телевизора, но был детский фильмоскоп. Я помню, как сидим мы с бабушкой в нашей комнатке в темноте и смотрим диафильм «Мальчик с пальчик». Фильм был остановлен на кадре, где малыш-мальчик с пальчик бежит по тропинке, а за ним гонится огромный людоед. Кажется, вот-вот догонит. И бабушка Нюся говорит, папу посадят, маму посадят, кому мы будем нужны? Удивительно. Тема ареста и заключения звучала в семье, где никто не был судим, но в роду по обеим линиям имелись репрессированные. Сколько мне было лет, когда бабушка Нюся показывала диафильм про людоеда? Года 4 или 5? 4 года было моей маме, когда ее отец ушел на войну. Из архивной справки. Шаталов Ф.И. был арестован 27 сентября 1942 года особым отделом НКВД 8-й стрелковой дивизии по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 58.10 части 2 УК РСФСР. Обвинялся в том, что, находясь на передовой линии фронта, будучи враждебно настроенным против советской власти, систематически и открыто среди военнослужащих Красной Армии проводил контрреволюционную агитацию пораженческого характера, направленную на подрыв мощи Красной Армии и советского государства. Из обвинительного заключения. Когда я рассказала маме, что узнала о случившемся с ее отцом, она вдруг смягчилась. Мама редко смягчалась. Она сказала: «Бедный. Я думала, он просто где-то погиб, а он мучился». И через несколько дней добавила: «Я плакала». «Да, мама, я тоже плакала». Говорят, что дед Шаталов, уходя на войну, сказал бабушке: «Береги детей». И бабушка боялась. Вот вернется и узнает, что она сына не сберегла. Ведь мамин брат умер в тот самый год, когда арестовали его отца. А может, бабушка знала и боялась, что за ней тоже скоро придут. Кроме темы ареста, в нашей семье часто звучала тема потерянного дома, когда негде остановиться на ночлег, нет крыши над головой. Теперь я знаю, что этот мотив тоже из истории семьи. А ведь я много лет не понимала, как и почему подобные идеи приходили маме в голову. Помню, однажды она наказала меня, за что не помню, так: «В постель не ляжешь, будешь спать на полу». Стелить себе постель на полу мне тоже не разрешили. Взять можно было только газету. Помню, стелю ее и так, и эдак, все пытаюсь на ней прилечь, по-всякому жестко и холодно. А в газете была карикатура на капиталистический мир, три толстых буржуя. Наверное, это была правда. Интересно, что можно было забирать с собой раскулаченным, выгнанным из их домов? Мне рассказывали, что семью бабушки Нюси соседи предупредили о высылке, и вся семья где-то скрылась. Это тогда они совершали вылазки за продуктами или позже? Я знаю, что бабушкины братья ночью залезали в собственный дом и воровали свое собственное имущество. А что было с раскулаченными родственниками потом? Где им приходилось спать, что они ели? А депортированные? Например, о депортации моего троюродного деда Вильгельма мне сказали только одно: там, куда его привезли, было холодно. Из архивной справки. В документах архивного фонда Самойловской районной особой комиссии по раскулачиванию за 1930-1934 годы в списке раскулаченных хозяйств Самойловского района, скрывшимися в полном составе за 1933 год, значится: Шанины Василий Иванович, 51 год, неизвестно где. Ирина Игнатьевна, 50 лет. Николай Васильевич, 21 год. Когда я получила и прочитала этот ответ, то не могла понять, говорится ли здесь о моих родственниках или об однофамильцах. Думала, что все-таки о родственниках, ведь они действительно сбежали. Позже получила еще одно подтверждение. Из архивной справки. Отец Анны Васильевны, Василий Иванович Шанин, принимал участие в Первой мировой войне, был младшим унтер-офицером в составе 329-го пехотного Бузулукского полка. Василий Иванович был ранен в октябре 1914 года за рекой Вислой и находился на лечении в лазарете 83-й пехотной дивизии. Значит, его действительно звали Василий Иванович. Отчество бабушки — Васильевна. Мать бабушки звали Ириной, это я знала. Поиск информации о родственниках — увлекательное занятие, вроде складывания пазлов. Где был бабушкин отец, профессиональный военный, в 1933 году? Мне известно, что на момент раскулачивания, когда семью прогнали из собственного дома, он уже давно не жил с ней, потому что ранее в гражданскую войну был белым. А мама выгоняла меня снова. Как-то я в очередной раз в чем-то провинилась, и она сказала: «Уходи из дома». Я поверила, что мама действительно меня выгоняет, и начала собираться. Взяла розовое детское одеяльце из своей кроватки с прутьями, сделала из него узелок, стала собирать вещи. У меня был плюшевый медведь Мишуля, и он не помещался в узелок. Я сидела на краю кровати, большой родительской, прощалась с Мишулей, обнимала его и плакала. Мама говорила: «Целуйся со своим Мишулей, тебе все равно придется его оставить». И еще она говорила: «К бабушке с дедушкой не ходи, ты им не нужна, будешь спать в канаве». А мне и не приходило в голову идти к дедушке Пете с бабушкой Ниной. Я готовилась спать в канаве, которая проходила по улице вдоль дороги. И даже позже, когда я школьницей мечтала уйти из дома, строила планы побега, складывала вещи в старый портфель и прятала его за дверью, у меня и в мыслях не было пойти к родителям папы, пожаловаться им. Почему? Мама всегда внушала, что они плохие люди, и я им не нужна. Я фантазировала. Потеряюсь, подберут меня, стану детдомовской. Даже когда в 11 лет ушла из дома, то пришла не к бабушке с дедом, а к своей классной руководительнице. Кстати, в том старом оранжевом портфельчике лежали фотографии родителей. Я воображала, как буду жить в детском доме и вспоминать их. Мне все время хотелось бежать из заколдованного дома. Позже я пойму, что не только мне. Когда я уехала из дома навсегда, убегать оттуда по вечерам стала мама. Но это будет не скоро. А тогда я еще ходила в детский сад, где на прогулке всегда находила какой-нибудь закуток, чтобы посидеть там одной. Однажды во дворе детского сада зашла в деревянную избушку и села в ней на скамейку. И тут появился маленький мальчик. Он увидел, что я на него смотрю, и попытался выцарапать мне глаза. А я сидела и ждала, когда он это сделает. Нас нашли девочки и позвали воспитательницу. Помню, как они объясняли. Это Карен из малышатской группы. Из малышатской, боже мой. Ведь я была намного старше, сильнее и крупнее, ведь мне ничего не стоило его оттолкнуть. И вообще я могла просто встать на ноги. Сейчас мне страшно вспоминать об этом. Насколько я позволяла делать с собой все, что угодно. Я вела себя как ребенок из абьюзивной семьи, усвоивший роль жертвы. На том месте, где был мой детский сад «Малютка», потом построили новое здание КГБ. Папа любил шутить, что это те дети выросли. Почти до 7 лет я спала в кроватке с прутьями. Там давно уже было тесно, конечно. Дед Петя, папин отец, предлагал удлинить кроватку, сделав откидную платформу. Родители отказались. Мама боялась, что я скачусь и упаду на пол. Позже, когда у маленькой сестры тоже была кроватка с прутьями, она называла ее клеткой. А ведь в ней действительно находишься за решеткой. И тесно, как в клетке. В комнате, где мы жили, нормальная кровать для меня просто не поместилась бы. В дощатом полу были большие щели, а под полом жили мыши. Много мышей. Папа сказал, что там живут Микки Маус и его семья. И я бросала мышам в щели все, что могла. Ломтики сыра, счетные палочки. Говорила, что это будут их лыжи. Папа придумывал истории про мышей. Насколько я помню, очень интеллектуальные. Так Микки Маус был ученым. Папа даже сочинил текст его доклада. И у нас тоже есть Академия наук, и тоже неизвестно зачем. Вывод, мы тоже произошли от обезьян. Мама рассказывала об обычаях семьи отца с отвращением. Ее родители, то есть мама и отчим, не отпустили бы дочь из дома, не покормив завтраком. А папа утром уходил из дома, лишь попив кофе, потом, вернувшись, завтракал. Вечером у них был так называемый обед. «Опет», — говорила мама, передразнивая их произношение. Папа всегда произносил звонкие согласные глуховато. Я тоже так говорила. Помню, папа что-то нарисовал карандашом и дал мне. Я не с умами и говорю. «Смотри, набросок!» Мама поправляет. «Набросок!» Родители оба были преподавателями немецкого языка. В немецком вообще звонкие согласные произносятся глуховато. Мама объясняла. Просто папу воспитывала бабушка, а она была немкой. Сестра спросила у мамы, «Почему нашу тетю зовут Эмма?» Мама ответила, «Ты что, идиотка? Они же немцы!» Это были ее любимые слова. «Ты что, идиотка? Тебя нормальный человек не поймет, разве что такая же идиотка, как ты». На самом деле, когда папа и тетя были совсем маленькими, с ними была одна мать. Где тогда была прабабушка Катя, еще одна загадка. А произношение, скорее всего, связано не с национальностью, просто дефект речи. У меня тоже было несколько речевых дефектов. Я не могла произносить «р» и «л», и в придачу вместо «з» говорила «с». Купили в магазине ресиновую сину. Папа тоже слегка картавил. Еще он начинал заикаться, когда волновался. Когда я уже была первоклассницей, к нам в класс приходила логопед и проверяла наше произношение. Проверяла не очень основательно, но, подойдя ко мне и посмотрев в глаза, сразу велела сказать «Широка страна родная». Я очень старалась, но звук «р», конечно, не получился. О чем и сообщили моей маме. Меня мама очень стыдила за звук «р». Пугала логопедом, говорила, тебя никто не будет возить в Горячеводск, сама будешь ездить. Меня пугал не Горячеводск, а ее угрожающий тон. Все дефекты речи мама исправила мне лично. Из педучилища, где работала, она приносила пособия для логопедов и заставляла меня выполнять упражнения. Исправить недостатки папиной родни ей было не под силу, но моим она объявила настоящую войну. Кстати, надо признать, сейчас дикция у меня отличная. Кроме того, ни один зуб не выпал у меня сам. Мама периодически проверяла мои зубы, а если какой-нибудь шатался, она привязывала к нему нитку и выдергивала. Она говорила, иначе ребенок может его нечаянно проглотить. Еще она говорила, что зубы выросли бы кривые, если бы она вовремя не выдергивала каждый зашатавшийся. Точно так же решительно займется она моей фигурой. В детстве я была толстой, но тогда еще не знала об этом. Впоследствии мама часто повторяла, что шла со мной по улице, и ребенок был толще мамы. Конечно, это не соответствовало действительности, но я нередко повторяла ее фразу, рассказывая подругам, как собственное воспоминание. На поселке папа по ночам писал диссертацию и хранил ее в маленьком чемоданчике, чтобы не погрызли мыши. Он шутил. Ночью из-под пола выходят мыши и грызут папину диссертацию. Еще помню маленький транзисторный приемник и как папа по ночам на кухне пытался в нем что-то поймать. Ловил ли он «Голос Америки» или что-то подобное? Не исключено. Такие приемники были как раз у тех, кто тайком слушал зарубежные радиостанции. И я помню, что папа ночью в кухне возился с приемником и слышались помехи. На заборе у тети Нины были прибиты листы железа. Как-то папа нарисовал на них мелом много мышей и написал «Не пищать». Конечно, потом подул ветер и свалил эти листы прямо во двор дяди Яши. Может, папины слова и были адресованы дяде Яше, который их не видел. Их можно было видеть с нашей стороны и усмехаться потихоньку. Думаю, что папа дядю Яшу боялся. Когда дядя Яша подал на него в суд, папу выручил знакомый юрист, с которым он играл в шахматы. Полезно оказалось в шахматы играть. Папа сильно злился на дядю Яшу, было видно, что он просто дрожал от злости. Дядя Яша над ним смеялся. «Трусишься?» Вот папа его и ударил. Помню, как я все время чего-то боялась. Когда мне было лет 5, я очень боялась песни «Я земля, я своих провожаю питомцев». Зыкина пела ее таким гулким голосом «Долетайте до самого солнца». Я не знала, кто такие питомцы, зато видела в журнале огромную змею. Мне сказали, что это питон, и что он может задушить человека, обвившись вокруг него. И вот я представляла, как питонцы к солнцу летят, и их так много, что даже темно от них. Конечно, страхи были и у взрослых. Страх жил в доме. Рассказы бабушки Нюси о ее жизни я помню с тех самых пор. Каким-то низким голосом, почти шепотом, она говорила «Совхоз Бус». Я так и запомнила этот Бус, страшное место. Бабушка Нюся хорошо помнила о набегах басмачей. Кажется, они убили местную девушку. Бабушка все время повторяла «И бутылку-четвертинку вбили». Кто это сделал? Басмачи, совершавшие набеги на совхоз, или кто-то другой? Я в свои 4-5 лет не понимала, о чем она говорит, но басмачей боялась. Кажется, они приезжали и нападали на работниц. Басмачи были против советской власти, а эти девчонки, они ведь из раскулаченных, сосланных советской властью. У басмачей, насколько я знаю, как и у семей тех девчонок, отнимали все имущество. Но, видно, для них российские крестьянки из совхоза олицетворяли эту самую власть. У меня была книжка с картинками. Кажется, рифмовки на все буквы алфавита. Тогда я еще не умела читать и сама придумывала, что в книжке написано. Вслух придумывала по картинкам. Взрослые удивлялись, что я сочиняю, а я не понимала, что тут удивительного. Я ведь читала, как они. Тогда мне казалось, что все так делают, что это и есть чтение. Например, на картинке была девочка со скакалкой, и я читала. «Прыгалка, прыгалка, загудела прыгалка». Да, и про басмачей там тоже было, как мне казалось. Я листала ту самую книжку, и нарисованным на каждой странице детям читала. «Убегайте, басмачи идут». Значит, про совхоз Бус и басмачей я знала уже тогда. Нестрашное тоже казалось мне страшным. Папе нравилась песенка Высоцкого «А вот если завтра победишь чуду-юду», мне почему-то запомнилось, то принцессу поведешь под стрелок, потому что герой был стрелком. Я думала, что ему разрешат ее застрелить. На самом деле, конечно, под венец. А позже, когда мы жили в новой квартире, я уже умела читать по-настоящему. Помню, родители делали ремонт в одной из двух комнат, а в другой были сложены все вещи. Я сидела одна с букварем и изучала эту первую в моей жизни книгу, которую по-настоящему прочитаю. Книга мне нравилась. Родители всегда что-то читали, и я с тех пор, как научилась читать, тоже. В следующей главе мы поговорим о том, как не случайно люди находят друг друга. Так нашли друг друга мои родители, чьи семьи пережили репрессии. В их семейных историях на самом деле было много общего, и моя роль, конечно, тоже будет не случайной. Время шло, и вскоре мы переехали. Новый район назывался Белая Ромашка. Люди говорили, что живут на Ромашке. Теперь там, в новой квартире, предстояло обосноваться и нам, и духу Сталина. Но прежде чем продолжить, предлагаю вам еще одно задание. Задание для тех, кто хочет лучше понять полученный от предков опыт и правильно им распорядиться. Попробуйте сделать то же, что и я. Сначала подумайте, что вам известно о том, как ваши предки пережили крупные и трагические события в истории нашей страны. Среди них Первая мировая война, Великая Октябрьская революция, Гражданская война, голод 1920-х и 1930-х, сталинские репрессии, раскулачивание, политические процессы, национальные операции, депортации народов, Вторая мировая, Великая Отечественная война. Список можно дополнить и более поздними событиями. Какие из этих событий оставили след в вашей семье? О чем вам рассказывали родственники? Сознательная передача информации. Какие привычки членов вашей семьи говорят о том, что им пришлось пережить? Приходилось ли вам быть свидетелем таких проявлений травмы, как страхи или ночные кошмары у кого-либо из членов семьи, бессознательная передача? Сформировались ли у этих родственников особые привычки по отношению к еде, деньгам? А вы можете добавить что-то еще.